Петербурге, Константинополе и Неаполе думали по-другому. Чета неаполитанских бурбонов, хлощеватый и развратный король Фердинанд, его фактически властвующая, обладающая вампирскими склонностями супруга Каролина, были в панике. Недавно французы сокрушили Пьемонт. На его территории созданы новые республики, превратилась в республику цитадель католиков Папская область. Аристократия Неаполя заскулила. Бонапарт готовится своим флотом низвергнуть королевство обеих Сицилий, как будто ему недостаточно было сухопутных войск. Селим III в Константинополе горестно взирал на раздираемую противоречиями Османскую империю. Он знал, что французы агитируют на Балканах в районах Греции, Морея и Сули, ведут интриги с полунезависимым пашой Янины, Тепеленой, владетелями Шкодры и других округов пашлыков. Французский флот мог привести армию на Пелопоннесский полуостров, в Египет, а может и под самый Константинополь. В Петербурге Павел I пребывал в ярости от нерешительности антиреспубликанцев. Он еще не различал оттенков в решениях директории. Для него все во Франции дышало духом давно испустившего дух революционного конвента. Осведомители царя доносили, что в Тулоне кипит напряженная работа. Достраиваются корабли, оснащаются транспорты, идет доставка снаряжений и боеприпасов. Дерзость Бонапарта после артиллерийского расстрела роялистов в Тулоне и разгрома австрийцев в Северной Италии получила известность. Его хитроумные дипломатические комбинации поражали напором и наглостью. У всех на памяти был договор в Камп-Фермо, когда перестала существовать Венеция. А Франция внезапно встала двумя ногами в Адриатике на Ионических островах. Все мог предпринять резвый Бонапарт. Под большим секретом из Тулона просачивается слух о возможности высадки десанта в черноморских портах и уничтожении флота в Севастополе и Херсоне. Павел не хотел быть застигнутым врасплох и отдал приказ. Дела личные. В конце века Ушаков стал известной фигурой в Отечестве. Коснулась его милость императрицы. А по флотской линии капитан первого ранга, контр-адмирал и вот вице-адмирал. Еще один шаг и... Но только ли этим меряется жизнь? Только ли званиями да наградами она наполняется? В эти же годы он получил жестокие удары. Нет, не собственные ошибки, просмотры, недочеты привели к тому, не от вышестоящих командиров нанесены они, хотя и это было. Не от царского двора раны, хотя и оттуда при Павле пахнуло неверием и нежеланием встретиться. Нет. Самые больные, может быть, удары для Федора Федоровича пришли откуда-то свыше, извне, оттуда, где не владел он штурвалом, не давал сигналов предупреждающих, не отдавал команд. Одним словом, судьба. Плохо было Ушакову в эти годы. Умерла мать, умер отец. Свирепость, дурь и горе вылезли в старшем брате Степане. Стал он бить дворовых, истязать девок. Ропот пошел по селам, жалобы возымели действие. Посадили старшего брата в смирительный дом. Позор. Жена же его, гулящая, приглашала к себе ухажеров, да вдруг и сама куда-то уезжала. Возвращалась тихо и молилась долго, а потом начиналось сначала. На гулянье деньги надо, продала дом и землю, а затем и сама утопилась. Пуще всего огорчила его в то время кончина отца Федора в Сарнаксарской обители. Ушел из жизни человек, светлой верой, чистотой помыслов которого он восхищался. Свой путь Ушаков выбрал сам, но многое примеривал на поступки и слова святого отца. Тогда-то и решил Федор Федорович семью собрать, укрепить, не допустить распада. Взял адъютантом к себе брата Ивана, обратился в опекунский совет с тем, чтобы пришедшего в себя и осмиревшего Степана освободили из смирительного дома и перевели в его именье Анциферовку Оланецкой губернии. Всем он хотел сделать доброе дело, поддержать, не допустить раздоров, ссор, склок. Особенно любил детей брата Ивана, Колю и Федю, племянницу Павлу, называя их своими детьми, слал подарки и добрые слова через отца. И еще